своей прозе они стремятся достигнуть выспренного тона поэзии, а их поэзия еще ниже их пошлой и нелепой прозы. Музы трагедии, эпоса, лирики безмолвствовали в бесславии. Константинопольские барды большую частью ограничивались сочинением загадок или эпиграмм, панегириков или басен. Они даже позабывали правила просодии, и в то время как в их ушах еще звучала гомеровская мелодия, они перепутывали размеры стоп и слогов в тех слабых мелодиях, которым было дано название политических или городских стихотворений. Умы греков были сдавлены оковами низкого и неопределимого суеверия, которое подчиняло своему владычеству все, что не входило в сферу мирских знаний. Их рассудок притупился в метафизических спорах от своей веры в видения и в чудеса. Они утратили способность что-либо распознавать умом, а их вкус – был испорчен проповедями монахов и нелепою смесью декламации с текстами Священного Писания. Даже эти низкие умственные упражнения не облагораживались употреблением во зло выдающихся дарований. Начальники греческой церкви смиренно довольствовались тем, что восхищались древними оракулами или старались им подражать. И ни школы, ни церковные кафедры не произвели никого, кто мог бы соперничать с громкою известностью Афанасия и Златоуста. Во всех сферах, как деятельной, так и созерцательной жизни, соперничество между государствами и между индивидуумами есть самый могущественный двигатель человеческой предприимчивости и прогресса. Города Древней Греции пользовались благотворным сочетанием единства с самостоятельностью, которое мы находим у народов новейшей Европы в более широких размерах, но в менее прочной форме. Пользовались таким единством языка, религии и нравов, которая делала их свидетелями и ценителями взаимных достоинств и такой самостоятельностью в делах управления и во всем, что касалось местных интересов, которая охраняла независимость каждого из них и побуждала их соперничать из-за первенства на поприще славы. Римляне находились в менее благоприятном положении. Тем не менее, в первые века республики, то есть в то время, когда сложился их национальный характер, такое же соревнование существовало между городами Лациума и Италии, а в сфере искусства и наук они старались не отставать от своих греческих наставников или превзойти их. Основанная Цезарями империя, без сомнения, была препятствием для деятельности и успехов человеческого ума. Ее громадность, конечно, доставляла в некоторой мере простор для взаимного соревнования между ее гражданами. Но когда она мало-помалу сузилась, сначала до размеров восточных провинций, а потом до размеров Греции и Константинополя, характер византийских подданных сделался гнусным и вялым, что было естественным последствием того, что они жили в одиночестве, как бы отрезанными от остального мира. С севера Их теснили неизвестные им племена варваров, которые в их глазах едва ли были достойны называться людьми. Язык и религия более цивилизованных арабов были непреодолимой преградой для всяких международных сношений. Завоеватели Европы были их собратьями по христианской религии, но язык франков или латинов не был знаком грекам. Их нравы были грубы, и они редко вступали в какие-либо дружественные или неприязненные сношения с преемниками Ираклия. При таком полном отчуждении от остального мира самодовольное высокомерие греков не возмущалось никакими невыгодными сравнениями с достоинствами иноземцев, и так как у них не было ни соперников, которые толкали бы их вперед, ни ценителей, которые увенчивали бы их победными лаврами, то нет ничего удивительного в том, что они не устояли в борьбе. Вследствие крестовых походов народы европейские и азиатские смешались между собою, и только со вступления на престол династии Комнинов Византийская империя стала принимать слабое участие в соперничестве из-за просвещения и воинских доблестей.